что они вытворяют? Как по команде эти двое слегка поворачивают лица ко мне, и вот я уже вовлечен в их извращенную игру. Почувствовав снова родные губы и нежный язык у себя во рту, я невольно начинаю стонать. Боже, я даже не думал, что снова когда-нибудь смогу испытать это. А следом за этим Даня передает мой рот, словно трофей, своему парню. И вот я уже целуюсь с Максом, сам не понимая, как мы зашли так далеко. «Парни, что вы задумали?» Слегка отдышавшись после поцелуя Макса, спрашиваю я. Ощущаю, как у меня вспотели ладони от волнения. Когда рука Дани перемещается к моему паху, я вздрагиваю от неожиданности. Они оба молчат, как партизаны. А у меня складывается впечатление, что они прикалываются, словно специально договорились свести меня с ума. «Даня, не надо. Что ты вытворяешь?» – шепчу я, снова встретив губы своего брата. Дальше начинается настоящее безумие. Эти двое то сливаются в поцелуи друг с другом, то по очереди целуют меня, то пытаются сделать это прямо втроем. Это просто невозможно терпеть. Особенно после такого длительного воздержания и мысли о том, что ближайшее время мне еще не скоро светит интимная близость. Ведь кроме брата меня никто не интересует. Даже девушки больше не привлекают совсем. «Сава, не сопротивляйся, нас больше, и ты не сможешь долго сопротивляться», шепчет мне на ухо Даня, а Макс все это время нагло хозяйничает своим языком у меня во рту. Понимаю, что даже если очень захочу, я не смогу сопротивляться такому напору ни при каких обстоятельствах. Теперь я их пленник и буду выполнять все, что они пожелают. «Выдохни и расслабься», – шепчет брат твердым грудным голосом, а я понимаю, что просто не могу сделать вдох. Мне кажется, что если я вдохну воздуха, то мое наваждение исчезнет и не вернется никогда, и мне так не хочется его отпускать. Прикрыв веки, я погружаюсь в водоворот событий, окунаюсь в эту смесь ощущений, желания, страха и дикого стыда. Губы Дани снова касаются моих, и его нежный язычок соединяется с моим. Больше никакого сопротивления. Не могу и не хочу сопротивляться. Боже, я ведь на самом деле так сильно хочу этого. Пара секунд, и он уже сверху. Садится на меня и победоносно смотрит. Плавные движения его бедер, и я снова ощущаю учащенное сердцебиение. Он медленно раздевается прямо на мне, а Макс тут же оказывается рядом и начинает языком скользить по его телу, хаотично и жадно вылизывая каждый участок моего ангела. Макс перемещается сзади Дани, его руки оказываются на сосках моего мальчика и начинают их дразнить, а братишка, задрав руки над головой, пытается обхватить Макса, чтобы притянуть его еще ближе. Ему это удается. Макс быстро прижимается всем телом к Дане, садясь на мои ноги, и в этой позе они сливаются в поцелуе. Мне тяжело лежать под двумя парнями, но картина так возбуждает, что я не смею и пикнуть. Мне так хорошо, что все отходит на задний план. Хочется лишь одного – раствориться от сладкой неги, которая не отпускает меня и терзает вместе с возбуждением. Я смотрю на парней, как длинные волосы Дани развиваются мягкими волнами, касаясь его оголенных участков кожи, а потом ощущаю чьи-то руки на своей талии, которые двигаются, вынуждая мое тело двигаться в такт. Меня пронзает ток в 1000 вольт от этих нежных касаний, пальцев, что так властно, но аккуратно ласкают меня. Дальше происходит что-то вообще нереальное. Мой ангел ложится на меня, вытянувшись вдоль тела, а затем целует. Сначала осторожно, а потом все сильнее и сильнее. Его теплый язык ласкал мой. Я тоже отмираю и начинаю отвечать. Даня медленно скользит по мне, доводя градус возбуждения до невозможного предела, а затем начинает стягивать с меня джинсы, оставив меня в одних плавках. Сами парни быстро раздеваются по очереди, не давая мне и момента, чтобы опомниться. Пока один устраивает мне стриптиз, второй ласкает мое тело. Пальцы Дани скользят по границе плавок, слегка подлезая под резинку и поглаживая волосики, торчащие из-под них. Я судорожно дышу, сходя с ума от сумасшедших ощущений. Макс ложится рядом со мной и тянет мою голову к себе. Безвольно подчиняюсь, потому что к своему стыду хочу почувствовать вкус этих чужих губ, ощутить вторжение его языка. Прижавшись грудью к парню моего брата, запрокинув руки за его шею, начинаю страстно целовать его, жадно сминая его горячие губы, прикрываю глаза от наслаждения. Легкое касание дыхания чужого человека совсем рядом и движение моего любимого ангела в районе моего паха – все это просто сводит с ума. Всепоглощающая нежность обволакивает меня, и табун мурашек пробегает по всему телу, а Макс, продолжая целовать меня, проводит по моему животу ладонями, остановившись в районе моего внушительного бугорка, и начинает нежно поглаживать его. Это уносит на вершину наслаждения, особенно в сочетании со страстными ласками брата, который словно издевается, гладит мои яички, подныривая пальцами под плавки, но никак не перейдет к более активной фазе действия. Мне уже хочется скинуть с себя эту ненужную вещь гардероба. Хочется умолять его, чтобы поскорее достал мой член. Каждая секунда на счету. Я ведь не железный. Макс пытается отстраниться, но я, как одержимый, продолжаю его тянуть к себе и целовать. Не могу оторваться. Он слегка прикусывает меня за губу, и я прихожу в себя, осознавая, что целуюсь с парнем моего брата. Отпускаю его и, наконец, делаю вдох. После такого не сразу легко прийти в себя. Легкие болят, как когда надолго задерживаешь дыхание и ныряешь на глубину океана. Макс смеется и продолжает дразнить меня своими прикосновениями. «Приподнимись. Хочу снять это», — звучит голос моего ангела. «Хочу Максу показать тебя во всей красе». Меня жутко смущают его слова. Я не был готов к тому, чтобы демонстрировать что-либо Максу, тем более столь интимную часть своего тела. «Прости, это идея Дани», — тепло улыбается Макс, смотря на меня своим похотливым взглядом. Никогда не видел, чтобы он так смотрел. Теперь понимаю, почему мой брат так подсел на него. Это ведь сущий дьявол. В постели он настолько красив, что хочется смотреть и смотреть на него, не отводя взгляда. Я не дожидаюсь, пока меня попросят еще раз. Быстро приподнимаю таз, позволяя стянуть с себя плавки, оставшись теперь совершенно обнаженным перед этими двумя нападающими. Какое-то время они смотрят на мой стержень, переглядываясь и о чем-то совещаясь, а затем их языки начинают бегать по головке и стволу, вынудив меня вздрагивать от каждого горячего прикосновения и стонать.